равняться 40 узлам в час. 70 верст, ого! Да это не кот наплакал. Такого, можно сказать, рекорда никто не побил и не побьет. Затем мой истребитель, или, если хотите, наш, на ходу будет чувствовать, видеть неприятельскую субмарину под водою. Ого, да это совсем, черт побери, занятно. Каким же образом? Особенный прибор какой-нибудь? Это, запнулся Корещенко, я не вправе сказать. Это уже область... «Секретное», — подхватил Шацкий. «Понимаю. Еще?» «Еще? Каждый из моих истребителей снабжен 4 орудиями небольшого калибра, но такой мощной силы, что они могут выдержать бой с крейсером». «Значит так, ваши орудия отличаются дальнобойностью, и, кроме того, быстрота вашего истребителя делает его неуязвимым. Он может безнаказанно уйти за черту досягаемости от самого быстроходного военного корабля». «Да, может». «Вот это я понимаю. Это завоевание, торжество техники. У нас это все разработано в мельчайших деталях до последнего винтика». «До последнего винтика», — согласился Корещенко, бросив невольный взгляд по направлению железного шкафа в виде большой несгораемой кассы. Шацкий перехватил этот взгляд, подумав: «Ага, вот где зарыта собака». Сделал последнюю попытку, сам не веря в ее успех. «Вот что, Владимир Васильевич, может быть, позволите так бегло взглянуть? Может быть, у вас есть общий рисунок? Хотелось бы получить некоторое впечатление. Вы можете мне доверить. Вы меня видите впервые, но я же не с улицы. На мне мундир, хотя и не русский, но почти что русский. Россия и Болгария — родные сестры, славянские сестры, младшие и старшие. Я, как патриот из весьма понятного горделивого чувства, жажду написать...» «Я вас убедительно прошу ничего не писать». «Не надо, уверяю вас, не надо. Я не ищу рекламы, я хочу работать незаметно и тихо. Что же касается чертежей, я очень перед вами извиняюсь, Евгений Эрастыч. Евгений Эрастыч, но это во многих отношениях неудобно». «Ну да, разумеется, я вас понимаю. Я только так, из любопытства. А скажите, Владимир Васильевич, вы... один здесь работаете или кто-то еще вам помогает?» «У меня есть помощник. Очень талантливый механик. Работал несколько лет в Англии. Он сейчас уехал в город за какими-то материалами». «Понимаю, самородок. Наверное, какая-нибудь чистая русская фамилия. Вы угадали, его зовут Епифановым. Хороший малый. Своего дела фанатик. Он у меня всего 3 месяца. А раньше он был... он служил здесь по соседству, у Юнгшиллера». «А, этот король готовых платьев. Ну что ж, у него там было много работы: автомобили, моторные лодки. А почему он ушел? Условия были тяжелые. Он получал 75 рублей в месяц на своих харчах. У него где-то семья в глубине России. 50 рублей туда высылал, самому 25 оставалось. Он питался печеным картофелем. А в нескольких шагах от мастерской, где он работал, находится собачья будка. И вот лакеи Юнгшиллера бросали цепной собаке жареных рябчиков с господского стола, а Епифанов сидел на картошке. Ему стало обидно, и он ушел ко мне». «А сколько он у вас получает?» «250 пока». «Вот видите, вы благородный человек, Владимир Васильевич, широкая русская душа. А этот Юнгшиллер, немец, перец, колбаса. Ну, до свидания. Очень рад познакомиться. Как-нибудь наведаюсь еще, если позволите. Желаю успех». «Милости просим. А что, не показал вам чертежей наших? Ни в защите не могу, при всем желании». «Последний вопрос. А на каком же заводе думаете вы конструировать ваши истребители?» «И это я не вправе вам сказать». Глава 18. величие, где ты? Патент скрипел.